иметь бы крылья орла, которого несколько раз я наблюдал издали, или хотя бы ворона, привыкшего навещать базовый лагерь и будить нас своим карканьем. Как бы то ни было, но нор я не обнаружил и сурка не увидел. Но, наконец-то, я его услышал. В тот раз я не собирался искать сурков. Взяв мелкокалиберную винтовку, я отправился на осыпь под желобом в скальном склоне к востоку от базового лагеря. Однажды мне посчастливилось в этом месте добыть пищугу, и я хотел попытаться добыть еще. Долго и тщетно жду, спрятавшись между камнями. Несколько раз мое внимание привлекает грехвостка. Ее мелькание между камнями скорее напоминает перебежки четвероногого, чем полет птицы. И ничего более. Всюду мертвое спокойствие. Лишь время от времени прогрохочет где-то падающий камень. Я решаю, что дальше ждать нечего. Начинаю осторожно, чтобы не вызвать падение камней, спускаться по осыпи, просматривая вверх над собой. Нигде ничего, лишь внизу бурлит ледниковый ручей. И вдруг над моей головой раздается резкий звук. Протяжный свист завершается замысловатой трелью. Первое впечатление, что это голос какой-то хищной птицы. Но ни в воздухе, ни на скалах никого не видно. Пищухи мгновенно забыты. Скидываю винтовку на плечо и быстро карабкаюсь вверх по желобу. Примерно в 50-70 метрах выше, слева от себя, наталкиваюсь на небольшой травянистый карниз. И в нем вижу несколько нор, не оставляющих сомнения в том, кем они вырыты. Свист, который я принял за голос птицы, принадлежал сурку. Видимо, это какой-то изгнанник или отшельник. Что вынудило его поселиться здесь, на верхнем пределе возможной зоны обитания, и пренебречь лучшими во всех отношениях местами ниже по долине. Но факт тот, что он здесь, в этом нет никаких сомнений. Расстояние между нами все сокращается, сначала до 2 метров, потом остаются какие-то десятки сантиметров. Он притаился где-то за поворотом своей норки и настороженно следит за тем, как я исследую несколько входов в его жилище. Наклонившись, я внимательно рассматриваю каждый камешек, обследую все досконально, мобилизуя даже обоняние, и убеждаюсь полностью. Наконец-то есть реальная надежда на удачный отлов. Быстро возвращаюсь в лагерь, распаковываю вьючные ящики за палаткой, собираю нужные ловушки. До сих пор не было случая их использовать. Снова спешу к желобу, тщательно устанавливаю ловушки. Пальцы настолько окоченели, что при малейшей неосторожности я мог бы поранить руку. Стараюсь по возможности избежать этого. В осыпи трудно замаскировать ловушку, поэтому задвигаю ее как можно глубже в отверстие норы, чтобы зверек не смог ее обойти. Необходимо, кроме того, закрепить ее тонкой стальной проволокой, чтобы пойманный сурок не утащил ловушку за собой. Бывают случаи потерь отлова, когда зверек вместе с ловушкой падает с высоты в несколько десятков метров. На следующее утро, как только рассвело, выхожу к желобу. Каждым метром ступаю все осторожнее и медленнее, стараюсь внушить себе, что не хочу зря тревожить сурка, а вдруг он ненадежно попал в ловушку или даже сумел обойти ее и в данный момент находится вне норы. На самом же деле попросту оттягиваю момент возможного разочарования. Оно-то меня и ожидало. Капкан пуст, вокруг норы никаких признаков жизни. Со вчерашнего дня никаких изменений. Путь вверх по желобу с какой-то надеждой и возвращение вниз без всяких результатов повторяются каждое утро и вечер, несколько дней подряд. Наконец я сдаюсь. Норы в самом деле существуют, но выглядят по-прежнему необитаемыми. Я уже готов предположить, что все остальное, в том числе песни сурка, плод моей фантазии. Ловушки отношу в лагерь, упаковываю в ящики, продолжаю бродить по моренам с небольшими мышеловками и ловлю высокогорных полевок. Неудача не дает мне спать. и через неделю я все-таки снова стою с ружьем,